паучьими тенетами. Образ гигантского кибернетического паука-людоеда, заманивающего жертв в свои сети чередой хитроумно просчитанных манипуляций, навеян отчасти «Матрицей», отчасти фильмом «Оно». Мне близки мрачноватые футурологические идеи Юваля Ноэ Харари и Виктора Пелевина, так что их отклики несложно обнаружить в тексте. Рифы в куплетах сочинены и исполнены настоящей нейросетью под управлением Вадима Шрама Некрасова, а все перкуссионные партии исполнены им при помощи шлепков ладонями по арбузам. В общем, музыка Людвига ван Биткоина, слова Дункана Айклауда исполняет трио «Алиса, Сири и Алекса».